Много требований приходится предъявлять лицам, которых можно с успехом подвергнуть психоанализу. Во-первых, у них должны быть возможны нормальные психические состояния. В периоды спутанности и меланхолической депрессии нельзя ничего сделать и при истерии. Далее приходится требовать известную степень природной интеллигентности и этического развития. К ничтожным людям у врача скоро пропадает интерес, без которого он не может углубиться в душевную жизнь больного. Резко выраженные извращенности характера, черты настоящей дегенеративной конституции, становятся при лечении источником почти непреодолимых сопротивлений. В этом отношении конституция ставит вообще границы излечимости при помощи психотерапии. Возраст, приближающийся к пятому десятку, также создает неблагоприятные условия для психоанализа. Нет возможности в таких случаях одолеть массу психического материала, и излечение требует слишком много времени, и, наконец, парализуется способность уничтожать укоренившиеся психические процессы. Несмотря на все эти ограничения, число лиц, пригодных для психоанализа, невероятно велико, и увеличение наших терапевтических возможностей благодаря этому методу, по словам Фрейда, очень значительно. Фрейд требует длительных сроков – от полугода до трех лет, чтобы лечение было действенным. Но он указывает, что до сих пор, вследствие различных легко понятных обстоятельств, по большей части был в состоянии испробовать свой метод на очень тяжелых случаях на лицах, болеющих уже много лет и совершенно потерявших способность к какой-либо деятельности, разочаровавшихся во всех видах лечения и искавших как бы последнего прибежища в его новом и сильно оспариваемом методе. В случаях более легкого заболевания продолжительность лечения, вероятно, сильно сократится и удастся достигнуть необыкновенных результатов в смысле профилактики на будущее время.